Он приехал вовремя. Члены старой мафии слезно просили Донну Фальконе взять управление Готэмом на себя, игнорируя ее просьбы покинуть резиденцию. Только ее отказ рассматривать их просьбу спас Софию от неизбежного. Про себя Освальд облегченно вздохнул, он надеялся, что обойдется без ее убийства. Кармайн еще не простил пингвину предательство, а смерть его ребенка сулила мафиозную войну, какой не видел Готэм. «Ты использовал меня», — давила из себя слезы София, вздрагивая на каждом новом выстреле сзади за стеной гостиной. «Ты знал, что поползут слухи и друзья отца придут ко мне. Я была наживкой на крючке, с одной большой разницей. Наживку съедают. Теперь ты мне веришь? Ну, ты же жива». Помедлив, София бросила на него переполненный болью взгляд. «Мой отец не стал бы их убивать. Он бы пригласил меня в клуб, как и ты, но зашел дальше. Он бы позвал меня с ними поужинать, чтобы нас видели на людях, чтобы показать, что старые и новые порядки дружны. И тогда те, кого ты убил, присягнули бы тебе. Вот мой отец умел использовать чужую силу. Но это твой город, не мне тебя учить». Девушка бессильно всплеснула руками. «Новые времена, новые порядки», — с достоинством ответил пингвин. Застреленных мафиози ждали свежевскопанные могильные ямы на заднем дворе Освальда, пустой особняк. Отпустив подручных, он заперся в кабинете, налегая на ломбардское мускато бьянка из винного погреба, все еще надеясь на возвращение Фриц. Промокшая до нитки на промежутке между парковочным местом и крыльцом особняка, киллер первым делом направилась на кухню, оставляя за собой на полу влажные следы кроссовок, под осуждающий взгляд наспех убранной Ольгой. Она отказалась от ужина, ограничившись остывшим кофе, за монотонным питьем которого застал ее мафиози, доковыляв из кабинета до кухни на шум. «А чего это вы прячетесь здесь, как нашкодившая кошка?» Пингвин не давал отчета, насколько порой походил на собственную мать, душащую заботой и ревностью, подходя к киллеру с выжидающим выражением на лице. Он был порядком пьян. Фриц окинула мафиози оценивающим взглядом, в один глоток допила кофе, звучно отставила чашку на столешницу, а затем подняла ладонь в жесте, имитирующем выпустившую когти кошачью лапу, и без интонации выдала низкое «мяу». Опустив руку, киллер отсчитала секунды до его реакции. Мгновенно обескураженный нетипичным поведением Фриц, Освальд за мерой вместо возмущенной тирады нервно рассмеялся. «Нет, погодите, мне не послышалось, и вы только что. Тебе все равно никто не поверит. Крайне оригинально. Так где вас черти носили? Я не мог найти себе места». Освальд шагнул вперед, сокращая между ним и киллером дистанцию, положив ладони на ее плечи, забыв утреннее предупреждение. Фриц зашипела, хватая мафиози за запястье и рывком опуская его руки. Как бы подзаметил на своих пальцах ее кровь, разбавленную дождевой влагой с куртки, а затем уловил незабываемый коктейль запахов, мертвецов, свалки химических отходов и Бладхейвена. «Много где. Я приехала так быстро, как смогла, и на том спасибо. Я уж было подумал, что у вас снова нашлись дела поважнее меня. Мне нужно наложить швы», — пространно ответила Фриц, понимая, что последняя рана открылась именно с подачи мафиози. «Я слегка переусердствовала с нагрузкой». Обойдя его, киллер направилась на второй этаж. Пингвин неуклюже заковылял за ней, без трости его ходьба замедлялась почти вдвое. «Ни дня покоя, знаете, а ведь до того, как я узнал вас получше, то представлял вашу жизнь более размеренной». Освальд подхватил Фриц под руку, когда они преодолели первые ступени. Киллер скосила на мафиози взгляд, согнула руку в локте, поддерживая его, и помогла подняться. «Она такой и была, пока я не встретила тебя. Вот вы сейчас лукавите, дорогая. Не я сподвиг вас разгадывать заговор или вести войну с федералами. Нет, это не война, Освальд. Пока что, в санузле, совмещенном со спальней, стащив куртку с обувью в корзину для грязного белья и сев на край ванны, киллер наконец сняла, морщась от боли, водолазку. Черная майка под ней прилипла к влажной от крови, дождя и пота кожи. Пингвин, холодея, наконец увидел воспаленные следы когтей и остатки разорвавшихся черных нейлоновых ниток на них под квадратами трех отслоившихся пластырей. Весь день он уверенно считал, что Фриц в бодром расположении духа после миссии вернется и воплотит свое обещание, но вместо этого она едва держалась на ногах. «Это по-вашему относительно», — запричитал мафиози, доставая с полки аптечку и хирургический инструмент. «Давайте я», — Фриц кивнула. Хотя Освальд был пьян, его руки явно работали получше рук киллера, охваченных болезненным тремором. Они опустились вдвоем на холодный кафель у ванны, чтобы Освальду было проще орудовать хирургической иглой. Сняв обвисшие пластыри и промыв раны киллера, Освальд обрезал остатки ниток, принявшись чуть подрагивающими пальцами в медицинских перчатках, надетых под выжидающий взгляд Фриц, зашивать первую рану. Киллер, сцепив зубы, терпела. Мафиози, что раньше шил топорно, сейчас это делал практически мастерски, наверняка он собой гордился. В каком-то извращенном смысле Кабпату нравились подобные ситуации, когда убийца ему безоговорочно доверяла, чуть ослабляя бразды самоконтроля. Что это вообще было? Похоже на следы когтей. На вас напал дикий зверь? Не зверь, метачеловек. У него процентов 90 тела покрывал металл, и были когти. Он разорвал ими пополам нашего посредника. Ноги в одну сторону, туловище в другое. Запнувшись, киллер вспомнила, как, воспользовавшись единственным шансом, вбивала содержимое автоматических шприцов в незащищенные металлом виски Гора. Уверена, тот еще слышал, как разматывались его кишки прежде, чем умереть. «Фу!» — скривился Освальд, продолжая орудовать иглой. «Хотя я бы не отказался иметь такого метачеловека в подручных. Да и вообще, может, уговорите парочку подобных работать на меня?» Фриц словно его не услышала. «То, как поступают с металюдьми, точно вызовет сильный раскол в обществе. Монстры Стринджа терроризировали граждан, их боялись, а потому твоя предвыборная кампания была такой успешной. Но жертвы опытов, их все будут жалеть. Толпы либералов выйдут с плакатами, запустят всякие ток-шоу, потребуют для них квоты. К чему вы клоните? Не поверю, что вы прониклись социальными проблемами мутантов. Срок годности. Он есть у компромата на Уоллер и кончится, как только кто-то открыто заговорит об опытах. Это невозможно держать под контролем постоянно. Наверное, это все происходит потому, что как вид мы, киллер судорожно глотнула воздух, скривившись от боли. Простите, мафиози остановил движение иглы. У вас слишком воспалилась кожа, тяжело идет, эволюционируем. А любой рост, это всегда страдание. Когда металюди достаточно выстрадают, когда станут хитрее, когда сольются с обычными людьми, когда их станет так много, что с ними придется считаться, они займут наше с тобой место. Снова ударились в философию, удивился Освальд. В последнее время Фриц редко была настолько многословной. Нет, даю точный прогноз. Узнаю риторику вашего отца. Его прогнозы более мрачные, подернула уголком губ Фриц. В них человечество само себя сжирает. Знаешь, меня начинает напрягать, чем он занимается. Я думала, отцу будет достаточно работы или увлечься расследованиями, но, кажется, я разбудила в нем то, что будить нельзя. А вы уверены, что оно спало? Может, Безликий всегда был таким? А ведь когда-то я вам говорил, что кровь не врет. Тогда я даже не предполагал, что настолько. Фриц не ответила, и Освальд продолжил. У меня к вам есть важный вопрос, только давайте на чистоту. Накануне пропал человек, Антонио Сорта. Он держал арену в Северном Ист-Энде. Говорят, был частым гостем на аукционах, на тех, где можно купить людей и детей, подчеркнул Пингвин. Уж часом не ваш отец решил прийти по его душу? Антонио работал на меня, и, если это не Безликий, а люди Фальконе, решившие нанести мне коварный удар, я должен выяснить. Точно не Фальконе? Киллер кратко пожала плечами и скривилась от прострелившей их боли. Кабупат со странным облегчением понял, что прав. Когда-нибудь мы с вами об этом серьезно поговорим, Фриц. Грудная клетка киллера прерывисто вздымалась, от боли на самом сложном, третьем шве она вцепилась свободной рукой в борт ванны. Скосив взгляд на ее напряженные мышцы, Пингвин попытался отогнать неуместные мысли. Едва закончив с третьим швом и заклеив пластырем, он силой заставил себя отодвинуться, стаскивая перчатки и вытирая запотевшие кисти окровавленным полотенцем. «Вот и все, скоро будете, как новенькая». Пингвин сам не понимал, зачем несет подобную чепуху. Быть может, так пытался сделать ситуацию, в которой она оказалась, менее трагичной. Наемница отпустила борт ванны, перекладывая кисть на остро торчащее, полусогнутое колено, прерывисто дыша. Пингвин в который раз про себя подметил, что по ее высушенному, рельефному телу точно можно было изучать анатомию костей с мышцами, и сглотнул сгустившуюся слюну, затем еще раз, понимая, что еще немного, и набросится на нее не с удушением, как хотел немногим ранее, а с поцелуями. «Фриц, я», — смущенно улыбнулся он, — «могу вас поцеловать?» Она обвела мафиози мутнеющим взглядом. «Без рук, Конечно, Освальд, меняясь в лице, неуверенно придвинулся, но вместо линии уст киллера намеренно оставил сухой поцелуй на ее ключице с той стороны, где не белели пластыри. Захватив губами тонкую кость ключицы, он скользнул по ней языком, затем чуть выше, к основанию шеи. В нос ударило металлическим запахом крови, сладковатым, ее тела, и отдаленной отдушкой дезодоранта. Поцелуи его стали более жадными и влажными. Освальд заворачивал ими к сколу челюсти и белоснежному уху, напористо, зная, что ненавязчивость ломает процессы возбуждения киллера. Уперевшись руками в борт ванны, Освальд навис над Фриц, постепенно едва не вгрызаясь уже во вторую половину ее шеи и мочку уха. Согнутое больное колено от соприкосновения с полом ныло, но он, кажется, вовсе этого не чувствовал. «Пользуешься ситуацией», — подметила киллер, чуть запрокидывая голову назад, и без засосов. Ее дыхание от его темпа, плавящего сильнее поднявшейся из-за воспалительных процессов температуры, окончательно сбилось. Кабпот, недвусмысленно считав реакцию, рывком опустился ниже, подцепил зубами край майки, поднимая до груди и впиваясь мокрым поцелуем ей в бок, неудобно извернувшись. Облизнув ребра от самого верхнего к нижнему, он ощутил под тонкой кожей твердость кости и шероховатость старых шрамов, ожогов с ножевыми, а затем, как кровь приливает к его лицу, вискам, груди и паху. Когда Фриц ощутимо напряглась, мафиози коснулся губами натянувшихся мышц пресса, провел петлю кончиком языка на коже вокруг пупка, упершись ладонями в пол, в положении без упора, нависая над киллером. У него заболели от перенапряжения руки, Освальд скользнул краешком языка ниже, под ремень джинсов киллера, схватился за черный нейлон зубами и с тихим рычанием потянул на себя, послабляя, чтобы облизать солоноватую, запревшую за день кожу по ним. «Хватит», — бесцветным голосом прокомментировала происходящее Фриц. Пол в ванной был слишком холоден и неудобен для близости, ей следовало отмыться от трупно-помоечных запахов, впрочем, ушедших со снятой верхней одеждой, а телу требовался покой. «Поднимись», — спокойно продолжила она. Освальд нехотя выпрямился, складывая руки в замок у ширинки, смущенно прикрыл оттянутую эрекцией ткань брюк. Киллер следом поднялась с пола, пошатнувшись, и направилась к выходу в комнату. Да, облизнув губы, покорно последовал за ней мафиози. «Садись на кровать», — указала Фриц, пропуская Освальда вперед и проверяя, точно ли закрыты двери спальни. Фриц нерешительно обратился к ней. «Освальд, я, как бы так вам сказать, готовился к этой встрече». Потому он запнулся, садясь на край кровати и снимая браги, аккуратно придвигая их к прикроватной тумбе. «Ничему не удивляйтесь». Киллер приподняла брови, подходя к кровати, и сразу обратила внимание на оголившиеся стопы мафиози, обтянутые не классическими вышитыми зонтиками хлопчатыми носками, а черным капроном, через который просвечивал неизменный фиолетовый педикюр. Нависнув над Освальдом, уперевшись коленями в матрас и намеренно не опускаясь на него бедрами, киллер сняла с мафиози пиджак, жилетку, растянула, стаскивая, галстук, следом расстегнула рубашку, сгребя в охапку черный верх костюма, пропахший шипровым парфюмом и лосьоном для тела. Фриц отбросила его с кровати на пол. «Ложись». Мафиози подвинулся назад на кровати, головой в сторону подушек и кроватной спинки, о которую киллер фиксировала его запястье. Фриц склонилась над ним, расстегнула пуговицу на брюках, рывком опуская те вниз до колен, и ее предположения оправдались, едва взгляд зацепился за черный пояс, поддерживающий высокие чулки. Освальд был без трусов, его светлеющий на фоне черного капрона пояса и чулок член глухо шлепнулся о гладко выбритый лобок, оставляя глянцевые следы предъякулята на коже живота. Неожиданно, честно прокомментировала увиденное она, стаскивая с кабпота брюки и отбрасывая на пол. В иной ситуации киллер могла бы заморочиться, складывая одежду стопкой, но обнаженный Освальд, пунцовый от смущения, до невозможного изящный в женском белье, ненадолго выбил своим образом из головы Фриц вообще любые мысли. Руки ее сами потянулись к прикроватной тумбе, доставая комплект хромированных Смит Вессон. Тугие кольца сомкнулись вокруг запястья Освальда, а свободные дужки – вокруг кованых прутьев кровати. Он дернул руками, со звоном проверяя крепкость собственной фиксации, так же неудобно, как всегда. Мафиози, с расширенными от возбуждения зрачками и дрожащим от возбуждения членом, соблазнительно извернулся, раздвигая ноги на простынях. «Я вам нравлюсь», — то ли стеснительно, то ли... что ли?» — совершенно по-блядски спросил он. Искренним ответом ему был ошалевший от происходящего взгляд Фриц. «Да», — киллер погладила его по колену через нейлон, отмечая, что ей нравится ощущение ткани больше человеческой кожи, заворачивая ладонью на внутреннюю часть бедра. Она никогда так не трогала Освальда, и его выгнуло от неожиданной ласки. Мафиози подался бедрами навстречу, глухо простонав, когда кисть Фриц не опустилась всего на ладонь расстояния до его промежности, намеренно мучая. «Тебе идет, вам не противно, скорее наоборот. Признаться, это не все», — прикусил губу Освальд. «Второй ящик, черная коробка». Фриц нехотя отодвинулась, достала единственную коробку из тумбы, приподнимая крышку, внутри чернел каучуковый кляп на дизайнерских, тесненных узорами ремнях. «Я же говорил, что буду тихим», — пояснил мафиози, и голос его надломился от волнения. Он впервые проявлял инициативу в предпочтениях, опасаясь любой негативной реакции, и действовал весьма отчаянно. На то было несколько причин, но главное, с оглядкой на увлеченность киллера заговором и множеством других глобальных проблем, повлекших сильное дистанцирование, Освальд решил, что перестает интересовать Фриц. Отчаянные времена требовали отчаянных решений. «Обычно я затыкаю глотки, когда убиваю. Это не очень сексуально. Прошу вас». «Ладно, открой рот». Фриц подцепила кляп, откладывая коробку, и кратко ощупала текстуру материала. Мафиози открыл рот, весьма соблазнительно в довесок высунув острый язык. «Оближи». Киллер прошлась упругим каучуком шарика по его языку, и, когда Освальд несколько неловко его облизал, то грубо затолкала в рот, резко фиксируя на затылке ремни. Кабупот мгновенно замычал, вероятно, проверяя, насколько каучук пропускает звук, а затем дернул руками, натягивая крепкие звенья междужек наручников, разом напрягая мышцы и прогибаясь в пояснице. До Фриц практически сразу дошло, с какой целью Кабупот попросил надеть на него кляп. Он обрубал свой единственный способ попросить ее остановиться. Киллер поднялась с кровати, стаскивая боксеры, носки, оставшись в сырой майке, подчеркивающей химическую белизну ее кожи и рельеф мышц. Задумавшись, она вытащила из джинсов ремень. «Хорошо, я сделала, как ты хочешь. Теперь сделаешь, как я хочу. Развернись». Освальд кратко моргнул, что-то промычал и нерешительно перевернулся со спины на бок, насколько позволяли прикованные растянутые руки. Фриц не могла отвести взгляда от его худых, по-мужски угловатых бедер. В фигуре Кабупота не было утонченности и имелась склонность к коренастости, но даже после десятков травести-шоу с полуобнаженными девочками-джимми, такими, что даже у гангстеров с традиционными взглядами вскипала кровь, мафиози казался ей самым, до дрогнувших от возбуждения коленей, привлекательным. «Я тебя выпарю. Это нейлон, он не оставляет таких следов, как кожа. Кивни, если понимаешь, что будет дальше». Пингвин кивнул, даже с большим энтузиазмом, чем Фриц предполагала. «Начну с 20. Первый удар сложенного петлей ремня пришелся на плотно сведенные ягодицы. Освальд сжался, борясь с рефлекторным желанием перевернуться на спину и мазохистским, выгнуть навстречу ударом задницу. Второй пришелся на левое бедро, третий – на икрутой же ноги, четвертый напомнил Кабупоту, что у него есть правая половина, еще не тронутая ударами. Фриц не жалела его, делая длительные паузы между ударами, давая следам от них окрасить алым белизну усыпанной веснушками и сходящими следами от прошлых синяков кожи. Пингвин дергался, мыча, с металлическим скрежетом выворачивая запястья в наручниках от каждого удара, но продолжал вилять бедрами навстречу ремню. Когда Фриц насчитала 20 ударов, 6 из которых по интенсивности были наравне с истязанием хлыстом Табиты Голован, на щеках мафиози заблестели дорожки от болезненных слез, то села рядом с ним, отложила ремень, скользнув ладонью по изувеченным ягодицам и оставила несколько влажных поцелуев на самых воспаленных, ярко-алых отметинах на бедрах Освальда под подтяжками чулок. От подобного контраста мафиози прошибло током, и болезненное мычание обратилось надрывистым стоном. «Ты действительно хорошенький», — безболезненно захватив зубами кожу на его ягодице, добавила Фриц. «Видел бы себя со стороны». С каждым ударом горячила не только кожа Освальда, но и сама Фриц, настолько, что ей стало некомфортно от собственной остывающей смазки, стекающей по половым губам на внутреннюю часть бедра. Нависнув над Освальдом, Фриц медленно вытащила кляп из его рта и, не расстегивая ремней, спустила на шею. За каучуком потянулась нить густой слюны, она слезала ее, следом жадно присосавшись к податливому рту мафиози. Кабупат едва не кончил, когда кончик ее языка коснулся его. «Ты спрашивал, нравишься ли мне?» – спросила киллер, нехотя отпрянув от его уст. «Сейчас проверишь». Когда ее бедра склонились над его лицом, а промежность соприкоснулась с губами, размазывая по подбородку смазку, Кабупат точно убедился, насколько такой влажной он ее еще не помнил. «Лежи», – кратко отдала она приказ, и мафиози покорно слезал до последней капли ее смазку, следом фигурно очерчивая набухший клитор, впиваясь и вгрызаясь в него, засасывая, затем переходя на чувственную точку у входа во влагалище, дразня ее языком. От его напора, который в иной ситуации мог фриц разозлить, она сомлела, сильнее насаживаясь на него и запуская в вороные пряди кисть, наматывая на пальцы. Когда фриц кончила, ее затрясло, а следом, грубовато заталкивая кляп обратно в рот Освальда, она опустилась на его лобок, потерлась половыми губами о жаждущей разрядки члены и наконец насадилась на него, медленно и чувственно, еще пульсирующая, слишком узкая после оргазма. Стоп из-под кляпа перерос в рычание. «И не вздумай кончить, пока я не разрешу. Кивни, если понял». Освальд, дезориентированный, случайно помотал головой и мгновенно получил две хлесткие пощечины, а следом еще две тыльной частью ладони фрицы парные удары по ребрам. Кивок делается по-другому. Освальд, когда он сообразил и наконец кивнул, киллер уперлась подушечками разведенных пальцев ему в ребра и живот, намеренно глубоко надавливая, оставляя синяки, и двинула бедрами. Он завился под ней от боли, смешанной с чувственным наслаждением. Она выгибалась на нем, рыча и еще несколько раз кончив, пока свежий шов на плече вновь едва не треснул, а ноги, охваченные послеоргазменным тремором, не стали разъезжаться по шелку простыни. Отдаляя Освальда от оргазма пощечинами, ударами, пощипывая за бока и мучительно оттягивая соски, фриц ощутила, что следующий оргазм станет последним, вытащила кляп, обвернула вокруг шеи мафиози нейлоновый ремень и потянула за края, ложась на красную, горячую веснушчатую грудь и ни на секунду не сбавляя темпа. От асфиксии Освальд подкатил глаза, хрипло, судорожно ловя губами воздух, и фриц придвинулась к его лицу, потеревшись о гладкую горячую щеку своей, а затем принялась вылизывать, покусывать поочередно красные, чуть закровившие от поцелуев губы мафиози, послабляя хватку ремня, чтобы следом за глубоким вдохом снова затянуть. «Можешь кончить», сильнее сжимая бедра мафиози своими, на надрыве сказала она. Пингвин беззвучно поблагодарил ее за невыносимую тяжесть, сменяющуюся долгожданным облегчением. Обжигающая теплота спермы внутри лона киллера, невозможная узость на члене мафиози переплелись, и мир за зажмуренными веками заискрил, одновременно для обоих. Фриц еще долго не могла отдышаться, эрекция пингвина не спадала, и он продолжал пульсировать в ней, растягивая, широкий и твердый. Мафиози ловил губами ее щеку, скулу, мочку уха, не впопад целуя, утыкаясь острым крючковатым носом в платину волос. С трудом приподнявшись, киллер расстегнула наручники на запястьях Освальда. Он мгновенно поднялся и стиснул ее в объятиях, ощущая, как в ответ крепкая рука прижимает его к себе ближе, зарывается пальцами в волосы. Мафиози жался к ней отчаянно, терся кожей об остро выступающие под майкой ребра, ключицы, тазовые косточки. Даже если бы фриц не оставляла намеренно на Освальде синяки, ее угловатое тело вполне справлялось с этим в банальных объятиях. «Кто тебя надоумил на эту затею?» — нарушила тишину первый фриц. «Просто подумал, что надоел вам, вот и ты не надоел мне, Освальд. Это все моя дурацкая паранойя. Я знаю, что вы бы сказали, если что-то не так. Вы обещали, в конце концов. Хотя сегодня паранойя сработала, как нужно». И как? Приспешники Фалькони объявились почти сразу после прихода Софии. Гейб закопал их на заднем дворе ее особняка. Даже не представляю, на что она рассчитывала, когда решила вернуться в Готэм. Пингвин, целуя фриц за ухом, ощутил, как кисть на его волосах постепенно слабеет, опадая на простынь. Фриц, даже не отмывшись от телесных жидкостей, киллер, сморенная бессонной ночью, миссией, переездом из Мексики обратно в Готэм, расчленением отцовской жертвы и сбросом в болото, а затем разборками с Зеро и Филиппой, за которыми последовала выматывающая близость, закономерно отключилась. Освальд чуть отодвинулся, убедившись, что фриц заснула, погладил ее по скуле костяшками пальцев, поцеловал во влажной от тонкой пленки пота лоб и поднялся с постели, направляясь за бумажными полотенцами, вытереть их обоих. День клонился к концу. Голова Кэтрин постепенно таяла в кухонной раковине. Безликий, перебирая копии дел, нашел зацепку о личности гастролера. Зеро, наведя порядок в трейлере, вернула на место опавшие стикеры и газетные вырезки со стены, наконец расшифровав полотно Фриц, и начала догадываться, какую игру ведет убийца в противогазе, увидев фамилию Десмонд. София Фальконе, глубоко оскорбленная Кабупотом, не стала медлить, в город направлялся ее соратник в свержении пингвиньего мира, неуловимый маньяк-каннибал профессор Пик. Жнецы уже затачивали серпы. Примечание к части. Писала часть в канун ДР и на ДР, так что можете поздравить меня или возблагодарить Занцу отзывом. Тьмок. ТГ канал. ХТТПСТ Мегас Москлиер. Часть 4. Глава 37. Ураборос. Примечание к части. Ну, и где твой ебаный бог? Когда ты собираешься гнить? Ну, и где твой мессия? В темные времена? Так что поспеши, не смей опоздать. На собственную кончину. Зиал Ардор. Рун. ХТТПС Йоутубек Сепис ФДГ 7 Ме. За право на первую полосу сражались сразу две сносящие голову новости. Ушлые корреспонденты из Готэм-газет успели до приезда детективов отснять труп зарезанного полицейского с маской из отсеченной и высколбленной изнутри свиной головы. По слухам, погибший был одним из четырех доверенных лиц, приносивших взятки работающим на систему лицензий копам. Титульную страницу Готэм Тайм венчала не менее дерзкая композиция, но уже из-под ножа другого убийцы. Голову пропавшей без вести наследницы рода Монро нашли в руинах ее же взорванной квартиры, насаженной на ржавую арматуру. Хотя убийство Кэтрин не вызвало общественного резонанса, на который рассчитывала Фриц, она знала. После подобного послания азиатские наемники в узорчатых ММПА 139, часть самурайского доспеха, прикрывающая в данном случае подбородок и часть лица до носа, за ней придут. Это был вопрос чести. Весь совместный завтрак Освальд молчал, демонстрируя недовольство, захлестнувшее его еще с пробуждения. За полчаса перед тарелкой с картофельным гратином он отъел не больше четверти порции и показательно монотонно скрежетал вилкой по фарфору, вперевшись во Фриц взглядом. Он надеялся, что та наконец расспросит его о происходящем, подтолкнув признаться в сделанном накануне не лучшем выборе. Но Фриц сосредоточенно читала утреннюю прессу, никак не реагируя, пока наконец не метнула сложенный пополам Готэм-газет на пустое место рядом с тарелкой Освальда. Бегло прочтя кричащий заголовок, затем текст под ним по диагонали, он раздраженно отложил выпуск. «По-вашему, я должен удивиться появлению очередного психоубийцы? Нет, я не удивлен. Я забью тревогу только когда все маньяки в Готэме переведутся. Продажные свиньи должны умереть». 140. Минутка странных бесполезных фактов. Отсылка к песне Диадхин Юни, Алупикс Муздие. Слова песни про Тхиса Инте Август 69 наталкивают на убийство Широн Тейт семьей Мэнсона. После смерти на дверях ее дома ее кровью написали «свинья», а тенденцию называть продажных полицейских свиньями иногда связывают с протестами леволиберальных хиппи, не путать с хиппи, в 1968, когда они выдвинули поросенка Пегасуса в качестве президента и метафоры на разожравшееся и прогнившее общество, но были арестованы полицейскими. Что, сэр Фриц? Ольга, появившаяся на пороге столовой, поставила на стол перед киллером сервированное содержимое пакета, доставленного Гейбом из бургерной. Большой рыбный бургер с двойным сыром из толстяка 141, адаптация названия Биг Белый Бургер, ТЕ, бургер с большим животом, как вы и заказывали. «Мистер Кабупот, вам не понравился завтрак?» – кивнула женщина на почти полную тарелку. «Как-то пропал аппетит», – едко ответил Освальд, продолжая буравить Фриц взглядом. Фриц поблагодарила горничную кратким молчаливым кивком, ловко подхватила едва не разваливающийся от переизбытка ингредиентов с соусами бургера и вгрызлась в теплую булку. Ольга осуждающе помотала головой. В ее представлении убийцу в противогазе ждала язва при подобном рационе. Бегло прочла заголовок газеты, лежащий перед нервно тарабанящим подушечками пальцев по столешнице в ожидании ответа к обупотам. Женщина поспешила бесшумно удалиться. «Фриц, так вы соизволите объясниться? Если нет, мне пора. У меня дела», он запнулся, «в клубе. Сегодня приедут особенные гости. Контрабандисты из Атлантик-Сити. Флэш-Рояль 142, несмотря на огромный колва комиксовых и сериальных адаптаций банды, я склоняюсь к последней версии из комиксов Йокер Вол 2 и линейки с панчлайн Готхам Гамми, но на 15 лет раньше. Особых сюжетных твистов с ними не будет. Скорее констатировала, чем спросила Фриц. Она и порекомендовала их мафиози после нескольких удачных сделок в Бладхейвене. В точку. Существующий более 5 лет преступный синдикат состоял из 52 членов, иерархически относящихся к разным карточным мастям и ролям, от двойки до туза. Если кто-то из членов умирал или покидал организацию, им находилась замена. За последний год, промышляя уникальной контрабандой, флеш-рояль обогнали по влиянию мексиканских лаймы. Несмотря на близость Атлантик-Сити к Бладхейвену, они работали только в Старлинг-Сити, Централ-Сити или Кистаун-Сити и не посягали на китобойный город со времен агрессивно настроенного Дона Морони и не менее неадекватного блокбастера. Предложение Филиппы, а следом пингвина они рассмотрели охотно. Мастерицу интересовали поставки редких военных разработок со складов Queen Industries и LexCorp, а Кабупата – высококлассный краденый антиквариат. Фриц еще несколько раз откусила от бургера, демонстративно медленно двигая челюстью и, доев до половины, соизволила закончить мысль. «Тебе оставили послание, по-моему, очевидное. Почитай ниже. Говорят, парень работал на тебя, носил взятки копам. Все еще не понимаешь?» Помедлив, Освальд неуверенно ответил. «Уверен, у мистера Пенна найдется разумное объяснение». Мафиози предпочитал узнавать все новости от счетовода. Мужчина всегда подбирал нейтральные, несколько преуменьшающие значимость событий выражения, сглаживая последствия эмоциональных вспышек Кабупата. Пенн отличался от всех людей в окружении Освальда. Слишком вышкаленно, заискивающе вежливый, он был эрудирован, никогда не расставался с массивным собственноручно заполненным грозбухом и помнил все согласованные преступления вплоть до мелких краж. Но настораживала Фриц с самого начала именно история его появления. Пусть она никогда не говорила об этом вслух. Счетовод с неплохим послужным списком, Пенн успел поработать на Уин Энтерпрайзис, на Дона Фальконе и уйти в частное предпринимательство, сопровождая крупные криминальные бизнесы. Возник с началом строительства Айсберг Лаунж, создав вместе с пингвином за считанные недели действительно рабочую систему криминальных лицензий. Он доказал свою преданность и приучил главу мафии ему доверять. А убийца в противогазе за эти несколько лет застала уже двух помощников, которым Освальд доверял. Нигма, предавший Кабупата ради мести за лже-Изабеллу, теперь прятался в трущобах неподконтрольного системе лицензий Нероус. От Бутча, ненавидящего мафиози еще со времен убийства Фиш, недобросовестные сотрудники муниципальной больницы избавились, утопив его тело в Слаутерсвамп, впадающем в болото Индиан-Хилл. Пролежав без малого полгода с пулей во лбу, мужчина так и не вышел из комы, потребляя ощутимый процент средств на содержание пациентов, отмываемых в обычное время руководством больницы. Когда от него решили избавиться, тела безымянного гангстера, уплывшего лечиться на водах Слаутерсвамп, так никто и не хватился. Фриц было интересно, какая участь ожидает Пенна. Не найдется, если это уже произошло. У тебя завелась крыса, киллер доела бургер, запивая сырное послевкусие крепким кофе. До Освальда наконец тоже дошел смысл послания. Заметив, как начинает закипать мафиози, Фриц остановила его жестом. Не психуй, пока не разберешься. Да ладно, это не вас окружают враги, которые только и ждут, чтобы всадить нож в спину и разрушить все, что вы строите день за днем. Фриц приподняла бровь. Калибр таких, как Аманда Уоллер, существенно превосходил аналогичные Нигмы, Кин или Донны Фальконе. В спину киллера с ее отцом ежесекундно наводился незримый лазерный прицел, посерьезнее подковерных игр местных гангстеров. И недели не прошло без инцидентов. Продолжила нести Кабупата. Так что я имею полное право психовать столько, сколько захочу. И, вообще, раз взялись умничать, то, может, у вас еще есть идеи, кто за этим стоит. Очевидно, тот, кому не нравится твоя система лицензий. Ты можешь устроить показуху со светлячком и фризом, но крыса заляжет на дно. Лучше подождать. Пусть сделает еще один ход. Вы же знаете, как я ненавижу ждать. Проигрывать ты ненавидишь больше. Фриц поднялась из-за стола. Мне тоже не нравится ждать. Но сейчас у тебя есть время подготовиться к худшему. И у меня тоже. Погодите, пингвин наконец заметил, что киллер под завязку вооружена. Уж не значит ли это, что скоро сюда заявятся гости? Фриц промолчала, и по ее взгляду Освальд понял, непременно заявится. Но пока внимание азиатских наемников было занято освобождением из Блэкгейт их идеологического лидера, о котором на предпоследней странице решилось написать только второсортное издательство Gotham Global, киллеру приходилось вслушиваться в тишину, ожидая появления гостей. В редакции очень сжато упомянули о скандальном убийстве пожилого смотрителя музея естественной истории Готэма и его внука с последующим задержанием министра гималайской страны Нанда Парбат в качестве главного подозреваемого. Детали о совмещенном с убийством похищении ритуального ножа для бальзамирования, уведенного на аукционе пингвина из-под самого носа Барбары Кин и переданного Брюсом Уэйном на изучение в музей, опустили. Фриц подняла со стула бомбер, просовывая кисти в рукава, ее тонкое туловище, под завязку опоясанной портупеями с ножевыми карманами, утонула в безразмерности куртки, и направилась к выходу, доставая из кармана мобильный. Во входящих лежало зашифрованное послание от Зеро о готовности поддельных пропусков в Мэрилинскую лабораторию. Нехотя, но хакер все же начал работать над их общим делом, и в совокупности с полученной накануне от Ричарда информацией, у Фриц стал вырисовываться вразумительный рабочий план. Она не знала, чем закончится афера с ограблением военных, насколько можно было доверять Десмонду даже после стольких перепроверок и внушительной предоплаты, оставалось надеяться на лучший исход. Надежда, как поговаривала тремя годами ранее ее ныне покойная нанимательница, Фиш Муни, была костью для отчаявшихся 143, адаптация слов Муни из один сезона во время ее разговора с Доном Фальконе. А Фриц уже давно подошла к грани отчаяния, еще когда впервые остановилась в метре от решетки одиночной камеры в Айрон Хайтс. «Надеюсь, вы соблаговолите увести их подальше от моего дома, знаете ли, мой отец очень расстроится, если узнает, что я позволил вам развалить особняк, а ты ему не говори, как и во все прошлые разы. Фриц, вы», — поджал губы мафиози, — «это удар ниже пояса». В основе отношений Освальда с Элэйджей лежала переиначенная философия трех обезьян, пока отец не видел, не слышал и не говорил о злодеяниях сына, тот оставался в его глазах честным, пусть и амбициозным предпринимателем, но никак не одержимым манией величия, строящим свою империю на крови и нарушении всех возможных морально-этических норм гангстером. Гавайский климат изменил мужчину, он отрастил волосы, во всех круизах не расставался с оставшимся от предыдущего брака догом, обзавелся молодой филиппинской любовницей и в общем-то неплохо ощущал себя вдали от жестоких готэмских реалий. Его порог сердца на качественных препаратах, выписанных Уайтхедом и исправно мужчиной принимаемых, практически не давал о себе знать. Пингвин был рад, что отца не коснулись перипетии последних дней, но, как и с Гертрудой, он испытывал глубочайшее чувство вины за ложь и страх относительно ее раскрытия. Правды о том, какое чудовище породил и которому поверил, Элайджа Ван Даль не пережил бы. Когда Фриц, никак не прокомментировав свой выпад, покинула столовую, Освальд выпустил из пальцев на столешницу приборы столь громко, что зазвенело серебро подносов и фарфор тарелок. С самого начала он хотел признаться, что согласился накануне на ланч с Софией в ресторане европейской кухни и во что это вылилось, мафиози совершенно не понимал, союзник София ему, враг или просто гость в городе. Убивая Капо, все еще верных Кармайну, Кабупат рассчитывал, что этого хватит для установки границ, за которые не стоит заходить. Но София как ни в чем не бывало заявилась к нему спустя два дня после инцидента прямо в разгар напряженного обсуждения дел с Пенном. «Мистер Кабупат, в этом месяце Виктор запрашивает еще 21 тысячу долларов на исследование», перевернул лист Гроссбуха мужчина. «Сказать, на что именно, а сколько вышло в прошлом месяце?» Незаинтересованно переспросил Кабупат, просматривая последние входящие сообщения от Фриц на запароленном одноразовом мобильном, которым пользовался для связи с ней последние месяцы. Слежка федералов накладывала свой отпечаток, и для связи с ним, заказчиками, Филиппа и рядом других людей киллер использовала сразу несколько номеров, физически хранящихся в разных сотах. Технология триангуляции для определения месторасположения номера была слишком затратной и неточной, потому обычная полиция не вычисляла преступников по мобильным. Но департамент Уоллер баснословно финансировался правительством, и женщине были доступны новейшие разработки для того, чтобы знать о Фриц не меньше, чем если бы ходила за ней по пятам. Потому к привычным мерам осторожности убийцы в противогазе добавилась еще одна – 37 тысяч, мистер Кабупат. Если быть точнее, то 37 тысяч – 473 доллара. Именно столько запросили Корт Индастриз за производство деталей для его новой криоустановки, плюс адресная доставка из Чикаго. Обещание пингвину помочь Фризу избавиться от ледяного плена все еще оставалось в силе, за что Виктор устраивал периодические показательные расправы там, где обыкновенный налет шестерок с Томми Ганами не помогал. За 3 месяца войско уродов потеряло свой первоначальный смысл. Если в те смутные времена, расправляясь со сторонниками режима Ким, управляемыми вирусом тыкча горожанами и полицией разом, они были частью чего-то целого, то сейчас Иви, Светлячка или Фриза уже не так много держало вместе, кроме грязной работенки от пингвина, упивающегося успехом собственной империи. Бриджит в свободное время устраивала фаер-шоу разной степени разрушения. Виктор практически не покидал лаборатории, день за днем пытаясь найти способ вернуть собственному телу нормальную температуру. А Пиппер исчезла. Заметила исчезновение девушки только Бриджит. Они неплохо сдружились, но недостаточно, чтобы поджигательница бросилась ее искать. Причиной пропажи Пиппер была скука. Для девушки у пингвина не находилось вообще никакой работы, и мафиози нередко прогонял ее, чтобы не мешалась под ногами, с оглядкой на ее настоящий психологический возраст. Встретив Селину Кайл на открытии Айсберг Лаунж, Айви вспомнила все годы, когда они бродяжничали вместе, заботясь друг о друге, и предположила, что для нее найдется какое-то нескучное занятие в оружейном бизнесе Кин, в который женщина накануне пригласила кошку. Получив грубоватый отказ от старой подруги, Айви, ощущая себя везде, куда бы ни пришла, слабой и бесполезной, прибегла к сомнительному решению. Ее тело, напичканное украденными шаманскими и правительственными сыворотками из подпольной лавки торговца запрещенными препаратами, впало в стазис, медленно эволюционируя во что-то новое, сильное и неукротимое. Когда Джим Гордон застрелил отца Айви, она, маленькая, вечно голодная, растрепанная сирота, была только зерном. Когда один из приспешников Муни состарил ее тело, она стала ростком. Очнувшись месяцы спустя с полностью преобразованной клеточной структурой, сверхчеловеческими способностями, новой внешностью и деформированной психикой, она готовилась стать самым смертоносным из цветков в Готэме, ядовитым плющом. «Пускай», — отмахнулся Освальд, откладывая мобильный. «Что по преступности? 86% преступности состоят на учете вашего пингвиншейства», как можно более услужливо сообщил счетовод, зная, что цифра Освальда не обрадует. Когда по лицу мафиози поползла тень негодования, Пен сбивчиво продолжил: «Мистер Кабупат, это превосходный результат, как для... На прошлой неделе было 83%, это отвратительный результат. Знаешь, что? Пора Виктору и Светлячку отработать должок». Их дискуссию прервала София, вошедшая в кабинет пингвина как ни в чем не бывало. За подобные вольности Кармайн не раз давал дочери, в раннем детстве и юношестве, пощечины, всегда указывая на ее место. Дон Фальконе не был сентиментальным человеком, своих детей он никогда открыто не любил, а Софию и вовсе с ранних лет муштровал больше братьев с сестрами. Девушка никогда не забывала, как отец, когда она сломала ногу, равнодушно посоветовал ей приложить к перелому лед. Именно тогда лед слой за слоем начал нарастать у нее в межреберье. Мафиози перед ней был стократ уязвимее Дона Фальконе, и девушка хорошо чувствовала каждую трещину в его броне. Освальд Кабупат не способен был ей навредить, по крайней мере, пока. «Простите, босс», — неловко развел руками появившийся за ней Виктор. София воспользовалась симпатией Сазза, стоящего у входа в кабинет, наследницы Дона Фальконе, на которого он столько лет работал. Глава службы безопасности без прямого приказа не мог отказать. «Я пришла пригласить тебя завтра на ланч», сразу перешла к конкретике София. Мафиози возмущенно глотнул воздух, поднимаясь с кресла, и нервно поправил полы пиджака. «Пригласить? После того, как я завалил последних верных твоему отцу людей. Кажется, ты переоцениваешь свое обаяние. Освальд, я все думала над вечером, когда ты завалился в мой дом. Буду откровенна. Ты думаешь, что ты всесилен, но одной вещи тебе не достает», она сократила дистанцию между ними, остановившись у стола. «Фамилии Фальконе. Фамилии, которая контролировала всю преступность в Готэме. А это 100%, к которым ты так стремишься. Я предлагаю тебе выпить кофе у всех на виду, и этим ты покажешь Готэму, что семья Фальконе тебя поддерживает. Поверь, этого будет достаточно, чтобы решить проблему без лишнего кровопролития. Позволь полюбопытствовать, а какая тебе от этого выгода? Ты наконец перестанешь меня подозревать. Я вернулась в Готэм не для того, чтобы с тобой воевать, и хочу это доказать, Девушка звучала непреклонно, и ее открыто демонстрируемая воля в сочетании с внешней бесхитростностью и изысканностью заставили Кабупата смягчиться. Наступила затяжная пауза. «Мистер Пен, номер 4 в моем списке дел на ближайшую неделю. Убить Софию Фальконе», — растерянно сообщил счетовод. «Добавь вопросительный знак, будь добр». Ресторан Яна Шасапа, венгерского иммигранта и бывшего капо Дона Фальконе, встретил Кабупата полумраком, антикварной мебелью и старой школой европейского джаза из аппарата для музыкальных пластинок. София сидела за столиком, прикрытым клетчатой скатертью. Антураж в ресторане походил скорее на видавшую виды забегаловку в европейской глубинке, чем высококлассное заведение. София по-джентльменски пожал мафиози кисть в длинной бархатной перчатке, протянутую девушкой. «Освальд, рада, что ты согласился приехать». Мафиози отодвинул антикварный стул и сел напротив девушки, сжимая пальцами пингвиний череп на рукояти Штейр-Майнлихера. Оружейный рожок, отсоединенный от корпуса винтовки, лежал во внутреннем кармане его жакета. Пусть он вряд ли бы использовал зонт в качестве пулемета, оставив грязную работу своим шестеркам, оружие под рукой придавало ему нужную для подобных переговоров уверенность. «Не слишком ли интимная обстановка?» — окинул кратким взмахом свободной ладони ресторан Кабупат. «Я думал, что мы посветимся у всех на виду, но здесь не то чтобы много народа. Нужно начинать с малого. Первые переговоры никогда не проходят у всех на виду. Мой отец нередко встречался с будущими партнерами во всяких мелких забегаловках. Но, на самом деле я выбрала это заведение из-за кухни, противоестественно тепло». По-матерински улыбнулась девушка. У нее потрясающе получалось контролировать собственную мимику, еще немного, и Кабупат купился бы на идеально выдержанное дружелюбие, внимательные взгляды и вовремя изогнутые в улыбке губы. Освальд так не умел, на его лице всегда читались истинные эмоции, и от разоблачения его нередко спасало только умение ненадолго отсрочить реакцию, но та следовала непременно. Честно признаться, что-то нет аппетита. Впрочем, раз я здесь... то попробую, смягчился мафиози, заметив расстроенное выражение на ее лице. Девушка щелкнула пальцами, и официант принес тарелки с первым блюдом. Фальконе сделала заказ заблаговременно и ждала во всеоружии появления Освальда. Полный контроль ситуации с ее стороны неприятно задел мафиози, достаточно было уже выбора места, не говоря о вольности в заказе блюд. Он подозвал сопровождающего его амбала, и тот попробовал первый кусок из блюда, в последующие полминуты не забившись в конвульсиях от воздействия нейротоксина или классического яда. «Освальд, полно вам, я пригласила вас со мной перекусить, а не отравить у всех на виду», потянулась к его руке София, чтобы накрыть ладонью, но Кабупат вовремя одернул кисти, поглядывая на реакцию все еще жующего амбала, нервно потер пальцами подбородок. Благодаря вытянутой из Гордона информации София узнала о сложностях мафиози с личной жизнью. Дочь Дона Фальконе весьма очевидно с ним флиртовала, как с неопытным юнцом, не понимая, что Кабупат видел подоплеку ее реакций. «Все в порядке, босс, доживав», — сообщил амбал. «Не хочу корчиться с пеной у рта», — пояснил свое недоверие Кабупат и нерешительно попробовал блюдо, практически мгновенно скривившись, оно оказалось слишком острым. «Здесь вся еда такая», — выдавил мафиози, потянувшись за стаканом с водой, предусмотрительно оставленным у тарелки. От его внимания не скрылось, что девушка даже не притронулась к стоящей перед ней порции. «Или только для меня, мистер Кабупат, у них есть фирменный гуляш. А я слышала, что у вас венгерские корни по матери, и хотела предложить попробовать блюдо традиционной кухни. Подумала, это порадует вас». Официант вынес следующую тарелку, вид содержимого, несколько непритязательного и скорее походящего на помои, крайне напоминал стряпню Гертруды. Новое блюдо Освальд проверять на наличие яда не стал. «Сомневаюсь, что кому-то под силу повторить готовку моей матушки», снисходительно усмехнувшись, он попробовал первый кусок. Поначалу Освальд был готов раскритиковать мясо за недостаточно нежную текстуру или неправильный набор специй, но на втором укусе ощутил, как к глазам подступают слезы. Говяжий гуляш на его столе всегда был исключительным блюдом. Денег в семье Капельпут водилось немного, Гертруда перебивалась унизительными или малооплачиваемыми подработками и социальными пособиями, а потому первоклассная фермерская говяжья вырезка была им по карману только на праздники. У женщины всегда хватало смекалки и мастерства даже при отсутствии денег устроить для нее с юным Освальдом пир на весь мир, но фирменный гуляш олицетворял тот уровень, до которого пингвин с малых лет надеялся подняться. Гуляш фигурировал в лжевоспоминаниях мафиози о матери во времена пыток в Аркхаме, и гребаная София Фальконе решила манипулировать вкусом, что мысленно возвращал его в тяжелые, но самые безмятежные годы жизни. «Мисс Фальконе», — вздохнул Кабупат, сделав третий укус. Слезы отступили, в виски ударила кровь и руки дрогнули, но не от гнета памяти, а недоброго азарта. Всего мгновение в мафиозе боролось желание демонстративно уйти или остаться и открыто намекнуть, что прекрасно видит ход ее игры. Он выбрал второй вариант. «Этот рецепт уже 400 лет передается из поколения в поколение в моей семье. Более того, я уверен, что, когда ознакомлюсь с меню данного заведения, здесь не будет ни единого упоминания о гуляше», — Кабупат сделал четвертый укус. «Я не понимаю». «О, ты все прекрасно рассчитала. Не строй из себя дуру, тебе это не к лицу. Только я не понимаю, зачем, ты правда думаешь, что я буду тебе после такого больше доверять?» «Ладно», — поджала губы девушка, — «ты меня подловил. Я слышала, что королю Гатыма крайне сложно угодить, и хотела справиться. Только и всего». Доев всего до половины, Освальд вновь отпил из стакана и поднес к губам салфетку. «Твой отец никогда не рассказывал про Фиш Муни?» По непонимающему взгляду девушки Кабупат убедился, что нет. Фиш была его подручной, метила на место королевы Гатыма много лет, и, когда Кармайн потерял бдительность, она подослала девушку, как две капли воды, похожую на его мать. Девушку звали Лайза. Ненадолго затих Кабупат, вспоминая те дни, переполненные унижениями, ложью и игрой за ошибку, в которой каждый раз рисковал лишиться головы. Фиш манипулировала памятью твоего отца много месяцев. Он даже готов был оставить пост и вернуться в Майами, пока я не рассказал ему правду. И что произошло с ними, с Фиш Муни и Лайзой? А ты как думаешь, мертвы обе? Не повторяя чужих ошибок, мисс Фальконе, поднялся со стула Освальд. Хорошего дня, — вложив в последнюю фразу всю скопившуюся в нем желчь, добавил он и, заваливаясь всем телом на одну сторону, вышел из ресторана. От падения из-за резкой прострелившей колено боли его удержал только крепкий металлический каркас зонта. Оглядываясь на все предыдущие случаи сотрудничества с врагами, Освальд видел, что ничего хорошего подобное сближение или уступки ему не сулят. Но Кабупат не мог остановиться, передумать или признаться Фриц напрямую, как всегда, когда делал ставки не на тех людей. Недосказанность постепенно переросла в раздражение, а из него в злость. Киллер должна была заметить, что с ним что-то не так, но вместо этого нахамила ему и поехала к блокхейвенским товарищам. От неприятных размышлений Кабупат отвлек появившийся в дверях Гейб. Он более получаса ждал босса на воздухе, пока не увидел убийцу в противогазе, стаскивающую автомобильный чехол с влагоотталкивающим покрытием с припаркованного Понтиака. Фриц стал использовать чехол с двумя целями: чтобы не привлекать к машине лишнего внимания и заморачиваться с ежедневной мойкой. Черный корпус маслкара отливал глянцем, и мужчина поморщился. Ему даже манера Фриц ухаживать за транспортом казалась пидарской. «Босс, пора. У вас осталось 40 минут до встречи». Освальд сорвал с груди тканевую салфетку, небрежно откинул ее на столешницу и прошипел: «Нет, Гейб, это у тебя осталось 40 минут, чтобы отвезти меня вовремя». Мужчина сопроводил его к Линкольну, предварительно, наклонившись и кряхтя от дискомфорта в суставах, проверив днище и крылья машины на наличие взрывчатки. Параноидальные привычки Фриц постепенно передались и пингвину, пускай считал это действо бесполезным. «Все чисто, да никто не взорвет вашу машину», — проворчал Гейб, открывая Кабупату двери, дождавшись, пока тот сядет на пассажирское место. «Ну, и набрались вы от него всякого ненужного, босс. Когда-нибудь ты поймешь», — крепче сжал рукоять Штейрмайнлихер Освальд. Он был достаточно знаком с Гейбом, чтобы не порицать здоровяка за редкую бесхитростную прямоту мысли в моменты, когда мужчина предпочитал не держать рот на замке. «Фриц научил меня слушать голос интуиции, и сейчас она говорит, что мои враги не дремлют. Ваши враги боятся вас. Недостаточно. Все еще недостаточно». Слова Фриц посадили зерна тревоги в мятежном сердце Освальда, и те начали обильно прорастать, когда Пен так и не заикнулся о маньяке вплоть до появления Гордона, хотя должен был. Детектив приехал сразу по окончанию переговоров Кабупата с представителями Флэш-Рояля. Появившись в зале Айсберг-Лаунж, он всем своим естеством высказывал брезгливое недовольство. Джиму не нравилось идти на сделку с принципами, но у всего полицейского департамента с его возможностями оставалось слишком мало времени на расследование традиционными методами. Гордон знал, что жертва не закончится на одном продажном подонке, найденном утром, и оставалось как минимум трое анонимных полицейских, с кем мог расправиться душегуб со свиными масками. Джим не надеялся, что Освальд выдаст их имена, но у него могла найтись хоть какая-то информация, способная предотвратить следующие смерти. Счетовод практически сразу, словно готовился к этому вопросу, донес на подставного вора, купившего лицензию на грабеж мясной лавки. Если детективов эта зацепка привела в очередной тупик, вор действовал в интересах анонимного заказчика, слишком хорошо стирающего следы, то пингвин, холодея, осознал. Пенн с самого начала все понял, но выдавал неосведомленность. Сославшись на усталость, Кобб подвернулся в особняк, чтобы не накинуться на счетовода, если не с оружием, то с подозрениями, чего не рекомендовала делать Фриц. По дороге мимо его Линкольна пронеслось полдюжины полицейских машин и скорая. Неподалеку от здания центрального суда нашли еще двух зарезанных полицейских с масками из свиных морд, натянутых на головы. Вор, обнесший мясника ради свиных голов для масок, дал потенциальному маньяку прозвище «Профессор» за его заумную речь, подхваченная полицией и прессой. Возвращение в особняк не дало Освальду желаемого облегчения, его довел до точки кипения прямой эфир первого готэмского телеканала 144, Готхам Цитане, ГЦ1, где открыто показали трупы свиней полицейских. Отчаявшись в достаточной степени, чтобы первым набрать Фриц и попросить о помощи, Кобб под с трудом выдержал 7 длинных гудков. «Не кладите трубку», заплетающимся языком обратился он к киллеру, надеясь, что сигнал не оборвется. На территории трейлерного городка и в некоторых участках промзоны сотовая связь ловила плохо. «Уже слышали новости?» «Да, в Блэкхивене ловит радио». Несколькими минутами ранее Фриц припарковалась в доках, и по дороге к ним каждая готэмская радиоволна транслировала эфир про профессора. Зеро, стоящая в метре от киллера, прыснула, распознав сарказм и вспомнив, как Фриц нервно переключила больше 10 волн в поисках чего-то, кроме вестей о маньяке. Киллер кратко посмотрела на девушку, не понимая, что смешного. С лица Зеро сошло насмешливое выражение, и она крепче запахнула потрепанное двубортное пальто, обнимая хрупкие плечи. Ее, не привыкшую к подобному климату, била мелкая дрожь, надвигалась гроза, с Атлантики веяло соленой ледяной сыростью. «Вы правы, Фриц, насчет крысы. Я думаю, в этом как-то замешан мистер Пенн. Вы ведь помните, как действовал Нигма, когда еще работал на меня. Кроме вас мне никто не сможет помочь разобраться. Пока не трогай Пенна. Он может вести свое расследование, а тебе не сказал, потому что ты не всегда адекватно реагируешь на плохие новости. Я разузнаю о профессоре. У него слишком узнаваемый почерк». Следом за голосом Фрица из динамиков раздался низкий гудок корабельного клаксона, а затем краткие гудки оборвавшегося соединения. У киллера пропал сигнал сотового. Что-то не так со связью. Хуже, чем обычно, Фриц спрятала телефон в карман черных джинсов. «Может, вышки ремонтируют?» Пожала плечами Зеро. «Это тебе насчет маньяка со свиными головами звонили? Весело у вас. Бывало и веселее, когда распылили вирус Тэтч. Или когда по улицам ходило пару десятков жертв экспериментов над людьми. Я успела почитать о том, что творится в Готэме». Не дождавшись никакого ответа, девушка наконец задала вопрос, волнующий ее с самого приезда из коммуны в доки. «Что мы вообще здесь делаем?» «Скоро поймешь», Фриц перевела взгляд на полторы дюжины анархистов поодаль, готовящихся к принятию новой партии контрабанды с причаливающего сухогруза. Громоздкое, гулко скрипящее ржавым корпусом при швартовке судно отбросило на киллера и хакера длинную тень. Работники сухогруза в потертой робе опустили трап и начали выгрузку внушительного вида деревянных ящиков под отборную брань на испанском. Анархисты засуетились, проверяя содержимое ящиков и поспешно погружая те в багажники припаркованных минивэнов. Они работали быстро, пока в доке не успели нагрянуть жадные блэкхивенские полицейские. Если сотрудничать с Десмондом Филиппа была согласна, то с копами никогда. Зеро пыталась охватить взглядом как можно больше деталей. Девушка понимала, что присутствует при передаче контрабанды, но не представляла, для чего ей это нужно, пока Фриц не подвела ее к одному из ящиков, помеченного трафаретным рисунком пиковой масти рядом со стандартными пиктограммами, какими помечали грузы. Пики были только на трех ящиках, на остальных краснели бубны, Разные масти флеш-рояля отвечали за разный тип груза. Если накануне КБ поддоговаривался с синдикатом о первой партии, то для Филиппа это была уже третья. «Выбирай», Фриц перехватила у одного из анархистов гвоздодер, подцепляя двойными металлическими ножками крышку и рывком ее снимая. «Только побыстрее». Под слоем бурого риса на съемном поддоне, прикрывающем истинное содержание ящика, лежали несколько надежно упакованных военных ноутбуков, модернизированных гарнитур, приемников и усилителей сигнала для раций, перехватчиков радиоволн, устройств для поиска скрытых видеокамер, глушилок мобильной связи вперемешку с детонаторами дальнего действия и другой электроникой. Для мэрилинской операции требовалось профессиональное, работающее на расстоянии оборудование, с техникой, продающейся в магазинах по всему Нью-Джерси или, проведи даже Зеро с паяльником несколько суток напролет, пришлось бы придумывать более сложный план. Когда неподалеку от доков послышался вой полицейских сирен, Фриц уже трапезничала с Зеро в толстяке, не так давно открывшимся в китобойном городе. Качество готовки в нем было хуже готэмского, но он стал лучшей альтернативой помоечному фастфуду из местных забегаловок. Хакер, сидящая на красном кожаном диванчике напротив, жадно уплетала в одно лицо большую пепперони, запивая молочным коктейлем. Девушка наконец отстала от Фриц с дурацкими расспросами или разговорами, и киллер наслаждалась молчанием под рыбный бургер. Тревожное послевкусие, хотя среди посетителей бургерной никто не вызывал подозрения, догнала Фриц при взгляде за окно ресторана на Пантеак, который она припарковала идеально симметрично разметке на асфальте в нескольких метрах от толстяка. Киллер слишком хорошо знала, к чему приводит обострившееся без предпосылок предчувствие, чтобы оставаться на месте и, в торопях доживав, поднялась с диванчика под недоумевающий взгляд хакера. «Нам пора», Зеро подхватила рюкзак с электроникой, намереваясь встать, но Фриц остановила ее жестом. «Только мне, тебя заберут люди, Фил». Киллер сунула руку во внутренний карман бомбера, чтобы достать мобильный для связи с мастерицей, и замерла. В следующее мгновение, уловив периферийным зрением разрастающуюся вспышку на паркинге, Фриц ринулась вперед, увлекая Зеро за собой на пол под звон выбитых ударной волной окон. За оглушительным хлопком мирный гул посетительских голосов перерос в истошные крики, менее удачливым посетителям раскроило стеклянными осколками лица. Приподнимаясь из укрытия под столом и выглядывая на улицу, киллер увидела дымящуюся воронку взрыва на месте подарка Освальда на их годовщину, а поодаль – смазанное пятно уезжающего мотоцикла с двумя всадниками. Схожим образом не единожды покушались на Дона Фальконе и его ныне покойного сына. Такие разрушения мог оставить только классический ручной гранатомет с крупнокалиберным противотанковым снарядом 145, формально это базука, М1 условно 1990 плюс года выпуска.